Часть 16. Проклятье чародея. «Тяжко тебе придется. Мать провела по его волосам и грустно улыбнулась. «Одному богу служить тяжко, а тебя аж двое пополам рвут». Темная мать была ближе к сердцу, но и Велес временами появлялся и говорил, мол, не забывай про крылья, внутреннего хищника и когти. «На все воля богов», — отозвался пугач, — «и моя собственная». Глава 1. Когда покидаешь Навий мир, главное не оборачиваться, иначе вцепится когтями, приманит ласковым голосом, материнской песней, жалобным плачем. И все. К счастью, обошлось. Лихослав жадно ел мясо, репу, пил мед, совершенно не заботясь о кафтане. Наоборот, так хотелось его запятнать, заляпать жиром, что аж зубы скрипели. И неважно, что смотрит. Он не светлый бог, ни Хорс, ни Ирила. Он, чтоб вас всех человек, из плоти и крови, три века не видевший еды и солнца и слышавший людей сквозь густую мглу. Лихослав запил свиные ребра медом с травами, закусил куском сала, вытер губы о ворот и призадумался. Посадник разливался перед ним соловьем, скоморохи и гусляры плясали, пели, шутили наперебой. В стороне стояли оборотни, наверное, из лесной стаи. Уж больно дико и хмуро они глядели на веселящийся люд. Но заботила Лихослава не эта толпа. О, он прекрасно знал, насколько ее любовь ветрена, а княжна и предстоящий обряд. Надо ж было додуматься. Мира хочу. Мол, возьми да принеси на серебряном блюдце, чтоб люди не убивали друг друга. Бедная, бедная Марья. Она ведь совсем не понимала, что князья враждуют меж собой лишь потому, что хотят. Может, не они, а бояре да совет, конечно. Ай, неважно. Но корень бед прятался даже не в этом. Пойди, чародей, да объясни сотням родов, что воевать не надо. И неважно, что вы потеряли сынов, отцов, детей, матерей, дочерей. Да все почти. Нет, там ненависть разрослась и плясала так, что никакой людской силой не остановить, никаким красноречием не взять. Лихослав поджал губы и бросил посаднику, что хочет побыть наедине. Останавливать его никто не посмел. Еще бы. Он мог бы попросить княжну передумать, но слишком долго следил за ней и ясно видел, не откажется, даже если пригрозить или намекнуть. А прямо скажешь, матерь заявится да полоснёт серпом по горлу. О да, вот ей как раз. И нужна была эта жатва. Не зря ведь вела княжну по нужному пути все это время. Подсказывала, шептала, и все ради того, чтобы дать волю собственным детям и чувствам сплясать на сече и выпить больше, намного больше того, что уже есть. Ох уж эта сила, не знавшая выхода. Там, в сплетении горных пещер, Лихослав блуждал духом и от тоски создавал всякое, от живых камней до мерцающих лучиков. Кто знал, что мрак сделает с ними? А если добавить к ним проклятие и злость, которая лилась первые лет 100, пока он не смирился? О, сколько тварей томились среди камней, говорили тысячами голосов, среди которых терялся ее зов. И они, эти чудовища, вырвались следом и теперь тоже жаждали пищи. Лихослав видел смоляные тени. Некоторые бродили среди народа, не стесняясь, и скалились. Некоторые были младенцами, мол, покормите, добрые люди, и прогнать никак. По крайней мере, он не умел и не понимал, можно ли трогать тех, кого благословила темная мать. За теремом посадника тянулась широкая улица, полная девок, молодцев и детей. Лихослав минул ее и остановился возле кумира Мараны. Он стоял прямиком на перепутье. Это правильно. На сплетении дорог обитала особая сила, которая могла привести Навий или увести человека в иной мир. Лихослав устало выдохнул, выудил из-под рукава нож и резанул ладонь. Больно и непривычно. Он смотрел на выступающие капли и давался диву. Горячее, алое, настоящее. Ни морок, ни что-то между жизнью и смертью. О, боги, как же хорошо чувствовать собственное тело. Чародей коснулся рукой кумира, затем земли, приговаривая «Много лиц у матери, одно земное. Пусть темная и сыра земля сговорятся вместе. Пусть темная заберет, что давно хотела, пусть разрежет серпом давний узел и позволит третьей сплести новое. Он замолчал, думая, чем бы еще подкрепить проклятие и заодно смягчить его. Пусть новое семя взойдет по весне, мать дня выткит нить, ты же дашь ему сил. Кровь смешалась с землей, очи кумира на миг полыхнули. Его услышали. Что ж, хорошо, оставалось ждать. Лихослав поднялся, развернулся и побрел назад. Голова наливалась тяжестью, щеки пылали. Ох, и много же сил отняло проклятие, лишь бы помогло. Все-таки мать сыра земля не всегда была сговорчивой. Даст Маране власть на время, славно. Не даст, придется думать дальше. А ведь мог бы служить мокоши и не возиться со всякой чернотой. Но нет. Кто-то из богов понял, что богиня слишком благоволит чародею, и решил помешать, мол, нельзя рушить равновесие, давая дары одному. Теперь приходится служить ее сестре. Впрочем, за 300 лет он привык. Лихослав вернулся в терем и попросил сенную девку провести его к спальне. Та, потупив взгляд, сказала следовать за ней и принялась подниматься по старой лестнице, грязной и скрипучей. Надо же, пир успели накрыть, а терем так и не вычистили. Хотя харты непростительно, у них вон нави бродят повсюду. За лестницей показалась дверь со стертыми резами. Должно быть, раньше за ней находилась спальня для гостей из Гданицы. Девка указала на нее и юркнула во мрак лестницы. Боялась. И правильно. Переступая порог, Лихослав чувствовал, как внутри шевелится тьма. Злоба, ненависть, зависть к каждому, кто жил спокойно и ходил под Хорсом. Добавить немного силы, и будет плетение из проклятий, таких, что выводятся только с седьмым потомком. Пусть боятся и держатся подальше, тогда не заденет. В спальне пахло елью. Неудивительно, из-под прикрытых створок окна торчала острая веточка. Оттуда же тянуло холодом, который напоминал, дети матери следят за людьми, и особенно за Лихославом. Он прилег на постели и брезгливо поморщился, ощутив под собой солому, колючую и шуршащую. Да, славно на ней лежать во время обжинок, когда воздух душит и гонит на улицу, а там песни, пляски с лентами и венками из колосьев. Обжинок — праздник, означающий конец полевых работ. Но ведь нынче зима, а зимой нужно держаться поближе к огню и кутаться в толстые покрывала из меха или птичьих перьев. Вряд ли посадник хотел обидеть чародея, скорее показать, мол, сами последние доедаем из-за этой проклятой войны. Как будто нельзя отдавать князю поменьше. Сам, небось, видит, когда едет на полюдье, что брать толком нечего. Лихослав встал, прошелся по светлице, глянул на порез и скривился от боли. Острая, точно иголка мокоши, она вонзилась в сердце и ослепила, заставив позабыть про все на свете. «Благодарю!» — слышался шепоток отовсюду. «Снизу, сверху, по бокам. Благодарю!» «Спасибо, ибо, ибо! Пусть мать будет к тебе благосклонна! Спасибо, ибо, за пищу!» Казалось, чудовища рвали тело на части и наполняли его темнотой, силой. Лихослав терпел, сжав зубы. Приходилось впитывать целиком, пить отраву, принимая благодарность, и не проливать ни капли, иначе сожжет весь терем. «Терпеть! Терпеть! Терпи, чтоб тебя!» — мысленно выругался он, пожирая мрак. «Пусть ложится в глубины души и спит там до поры до времени». Через треть лучины волны боли схлынули. Лихослав выдохнул и рванулся к окну, чтобы проверить свою догадку. Распахнув створки, он увидел людей, что угощали друг друга хлебом, пели, кутались в верхние рубахи и тулупы. И никаких навий. Исчезли все как один. Улетели на пир. «Сбывается», — устало сказал Лихослав. И отвернулся. Совсем скоро хартынский народ будет глядеть на него иначе. Что ж, не привыкать. Глава вторая. Это было глупой затеей. Дербник брел вдоль каменного круга в поисках поленьев, прекрасно понимая, в одиночку погребальный костер не соорудить. Да что там костер? Он даже тело не мог мигом перенести подальше от этого проклятого места. Но возвращаться не хотелось. На всех дорогах чужие воины, чудища, чародеи. Княжна теперь глядела лишь на Лихослава, прославленного, холёного, без единой царапины. Лучшего защитника не сыскать. А в Гданице что? Пугач, который после проявления чародея наверняка станет чуть ли не боярином. Что ему потрёпанный перевёртыш? Наоборот, велит наказать за помощь княжне. Бросит в поруб на седьмицу другую или ещё чего придумает. Нет у него дороги. Одно лишь бескрайнее поле с домовиной сытника. Дербник присел на камень, сгорбился и принялся вспоминать. О том, как впервые попал в птичник, как они со Сденкой горели в огне на радость толпе, как плясали с другими перевёртышами, как прятались в гриднице, когда сытник лютовал, не досчитавшись хмельного варева в своём подполе. А ведь вкусно было, тягуче, как будто мёд смешали с целебными травами и добавили хорсово благословение. «Что же теперь?» — Дербник застонал от досады. Неподалёку вдруг послышался конский топот. Не уводил ли кто Березника? Он обернулся и убедился, что конь топчется на месте и недовольно смотрит на хозяина. Да и топот был дальше, хоть и приближался. Дербник растерянно опустил голову. Видимо, кто-то ехал к кругу поворожить, оборотень или ведунья из Хартыни, а может, заплутавшие путники. Он посмотрел на тело сытника и тяжело вздохнул. Придётся-таки оттаскивать в сторону, словно то не человек, а мешок с камнями или кривая волокуша. Каково же было его удивление, когда впереди показались Сденка и Горыня. Её, видимо, заела совесть, а этот увязался следом. Неужто Марья прогнала? Или чародей прогневался? Оба спешились, оставив коней возле Березника, и подбежали к Дербнику. «Ну ты и удумал», — Сденка хлопнула его по плечу. «Погребальный костёр невесть где?» «К роду надо делать в деревне», — добавил Горыня. «Можно и тут, место подходящее». Крода — древнее название погребального костра, буквально «к роду». «Ни капища, ни волхва, ни снеди», — она покачала головой. «Даже берёзы и дубы рядом нет». «Дубы — священные деревья. Их ветки служили основой для погребальных костров». «И что только чуры подумают?» «Чем богаты?» — развёл руками Горыня. «Или предлагаешь в столицу вашу везти, да хоронить с почестями?» «Было бы справедливо», — Дербник ощутил прилив стыда. «Сколько всего для него сделал сытник, а он не мог отправиться в Гданиц и устроить достойные проводы». «Поверь мне, мальчик», — зыркнул на него Горыня, «в столицу нынче не надо совать носа». «Чего это?» — с вызовом отозвался он. «Если чего знаешь, сразу говори». Горыня молча указал на скалу. Дербник поначалу не понял, но после всмотрелся и раскрыл рот от удивления. От неё смоляной лентой вились тени, точно дым из избы. Целый рой, что клубился, хохотал, визжал и летел в сторону Огнебужского княжества. «Оно», — отрезал Горыня, — «скоро начнётся не весь что, и первым делом долетит до Гданица». «Это», — сглотнула Сденка, — «Нави?» «Наверное», — оборотень пожал плечами. «Всего не знаю, но в Гданиц лучше не ехать. Люд нынче гневливый, а в столице-то особенно». Очередная загадка. Дербник застонал. «Сколько можно сеять раздор и творить не весь что, нарушая заветы? Так ведь и впрямь чуров прогневают. А проклятие рода хуже любой напасти. Никакая баня потом не отмоет». Тёмное облако отделилось от роя и опустилось к кругу, разбившись на стаю. Горыня выругался и юркнул за камень. Дербник растерянно завертел головой, не зная, как поступить. Не бросать же сытника, хоть и мёртвого. «Что они творят?» — рыкнула Сденка. И мигом выудила стрелу из тула. Наконечник коснулся тетивы, и та зазвенела. Стрела прошла сквозь тень. Та зло зашипела и бросилась вперёд. «За камень!» — рявкнул Горыня. Сденка послушалась, а Дербник не смог. «Лучше помереть разом, всё равно другой дороги нет». А тени опускались, окружали, сжимали в кольцо, чтобы не убежал. Ни глаз, ни лиц, только рты, хохочущие, вопящие. Кажется, за ними кричала Сденка, звала его, но поздно. Дербник подошёл к сытнику и всмотрелся в бледное лицо. Такое спокойное и величественное. Сразу видно, ушёл с достоинством и без сожалений. Это хорошо, так и надо. Тени закружились в двух локтях от них, сливаясь в круг. Не было за ними ни Сденки, ни пути к Хартыни, лишь мрак, голодный и охочий до крови. «Что ж, пусть забирает. Дербник!» — с ужасом кричала она. «Дербник!» — откуда-то появилась Марья, с лисьим прищуром и ухмылкой. «Нет-нет-нет, княжна далеко, в городе, а это морок». Он отступил от сытника на шаг и повернулся к княжне. «Пусть рзает тело, пока не доберется до измученной души». «Берите», — сказал дербник. И сам удивился собственному спокойствию, ледяному, будто бы отчаянному. «Ну?» Твари не стали долго ждать. Закружившись еще быстрее, они роем налетели на сытника и принялись пожирать тело. Дербник стоял рядом, боясь поверить, что его пощадили. «Зачем?» Руки, ноги, голова — все становилось чернотой и исчезало. Страшное зрелище, аж кровь стыла. Он боялся схватиться за меч и отогнать, а может, понимал, что нельзя, ведь сытник — жертва, их жертва, добыча. Это как бросить мясо в пасть сторожевым собакам, чтобы пробраться мимо. Плоть рвалась, клацали клыки, где-то вдалеке кричала Сденка. Любопытно, а если бы она не выстрелила? Дербник поджал губы. Нечисть не обманешь, заберет свое рано или поздно. Повезли бы тело в деревню, настигли бы в пути. Потому-то и Горыня говорил, что ехать бесполезно. Знал скотина. От сытника не оставалось ничего. Даже одежды. Тени дожирали грудь вместе с лоскутами. Возьмутся ли потом за него? Лучше бы взялись. Жить с пониманием, что не смог защитить тело, будет еще гаже. Но какая от него польза в самом деле? Дербник и княжну подвел в деревне. Марья-то его и выручила. Стыдно должно быть. Тени проглотили останки и, облизываясь, полетели вверх. Мгла рассеялась, вновь остались лишь каменный круг, скала и Сденка, что душила Горыню, пытаясь вынудить его сказать правду. «Бесполезно», — обратился к ней дербник. «Он все равно будет юлить». Пришлось отпустить оборотня. Недолго думая, она подбежала к своему горе-собрату, раскрасневшаяся, с нитями слез на щеках. «Ты!» — не выдержав, Сденка обняла его. Да так, что дербник закашлялся. «Глупец!» «Я жив», — растерянно произнес он. «Как странно чувствовать, что за тебя переживали». Отдаленный шепоток в голове напоминал, что Сденка просто боялась остаться одна. «Может, и так. Неважно, если на душе тепло, и ты понимаешь, что значишь чуть больше для другого человека». «Всё выжрали», — покачал головой Горыня, поднимаясь из-под камня. «Впервой такое вижу, во!» «Жаль не тебя», — огрызнулась Сденка. «По твоей роже никто тосковать не будет». «О, как заговорила», — подметил оборотень. «В деревне-то позговорчивей была». Дербник отпустил ее и молча побрел к Березнику. Сил переругиваться с Горыней не было, да и вряд ли он был повинен в чем то кроме замалчивания. Конь радостно заплясал на месте. Не дожидаясь остальных, дербник запрыгнул в седло, взялся за поводье и позволил коню унести его подальше. Оказывается, он совсем замерз, пока бродил по треклятому кругу. Ничего, в городе согреет и тело, и душу. Уж на постоялом дворе-то найдется место для одного всадника. В спину бил морозный ветер. Марана гуляла по земле в багровых лучах хорса. Бог пытался смягчить ее холод, сдержать хоть немного, чтобы люди не замерзли в усмерть. Но закатного света надолго не хватит. Через пару лучин они пропадут, и тогда богиня разгуляется, сливаясь с мраком и тварями, живущими в нем. Груша и незнакомый конь нагнали Березника. Видать, Сденка и Горыня прекратили ругаться или решили продолжить в тепле. Что ж, пусть так. За кружкой кваса или меда говорить сподручнее, чем среди чудищ из требожьих слуг. Эти не пожалеют, зимой ветра особенно беспощадны. Не задобришь ни дарами, ни мольбами. Только ворожба их сдюжит, сильная, крепкая, согревающая изнутри. Дербник повернул к Хартыни с тяжелым сердцем. Он боялся, что застанет Марью в объятиях чародея, хохочущую, с глазами, полными пламени и радости. Княжна едва повернется к своему слуге и скажет, мол, ступай-ка ты прочь, возвращайся в Гданец и служи службу там, как раньше, и ничего больше. Глава 3. Печёное мясо, пироги, соленья, сбитень, квас, репа, похлёбка — много чего выставили на стол. Гусляр пел о любви и радости, а по бокам сидели витязи вместе с девками в верхних рубахах с чудной вышивкой. Посадник расспрашивал Марью об отце и Гданице, но она отмахивалась. Ее мысли были далеко. Чародей ушел спать. Не мудрено. Путь был нелегким, еле выбрались. От одной мысли руки дрожали. И как только хватило мужества сунуться и пройти до конца, разве что из страха получить руины в наследство. Но Лихослав не спешил исполнять желание. Устал, ладно, но что, если он не мог или не хотел? Марья помотала головой. Да нет, чародей дал клятву, иначе не освободился бы. Посадник опять заговорил о скорых переменах. Витязи, дружно вторя ему, глянули на нее, столичную княжну. Хороша должно быть. В грязной рубахе, с наспех заплетенной косой, из которой выбивались пряди. Кто ж знал, что их потащат прямиком на пир, не дав даже ополоснуться толком. И дербника с совой невесть куда унесло. Один оплакивал сытника, а другая словно провалилась в подклеть разом с горыней. Марья отхлебнула кваса, закусила пирогом с земляничным вареньем и зевнула. Задерживаться с чужаками, да еще с дороги, не хотелось. По обычаю, гость должен отсидеть хотя бы две лучины. Последняя как раз догорала, озаряя рубахи и густые бороды. Иноземные свечи горели дольше и плавнее. Надо бы сказать отцу, чтобы прислал в Хартынь. Одно дело деревенские избы, другое — терем посадника. Уж лучше, чтоб пылали или стояли у окон. «Устала я, друже», — Марья вымученно улыбнулась. «Путь тяжелый, отдохнуть надо». Посадник кивнул, подозвал стражника и сказал: «Проводи княжну в спальню». Витязь кивнул и прошел к двери. Служки забегали, торопливо убирая ненужные плошки и кружки. Видать, на ее место сядет кто-то другой. В Гданице за такое посадника скинули бы с моста, выловили и перемазали сажей на потеху народу. Но в Хартыне были другие порядки, и Марье приходилось мириться с ними. Стражник провел ее по старой кривой лестнице в ту часть терема, где отдыхали гости. Впереди раскинулся проход с несколькими светлицами и раскрытым окном. Возле него горела лучина, освещая двери и настенную роспись, переливающиеся золотом крылья жар-птицы. Она сверкала хищными червонными очами, так, словно надеялась застать чужаков врасплох и напасть, налететь, содрать кожу, обжечь. «Дверь справа», — сказал стражник. «А там кто?» — полюбопытствовала Марья, указывая на среднюю со стертыми резами. «Самое то для князя. А вот две соседние — простые, без колдовских знаков». «Чародей», — невозмутимо ответил он. «Слева свободно». «Вот как. Значит, Лихослава посадник ставил выше княжеского рода. Боялся больше. Что ж, это следовало запомнить». «Благодарю», — Марья кивнула и знаком повелела стражнику уходить. Нечего ему вертеться рядом с ней. Тот склонил голову, развернулся и побрел назад. Не поклонился в пояс, не пожелал доброго вечера, молча. Подражал посаднику, как и весь город. Отбились от рук, забыли, каково бывает, когда народ брезгливо смотрит на князей. Она, конечно, пообещала себе проявлять милость и понимание, мол, что взять с дикого темного люда. Но где-то же должна быть грань. Марья поджала губы и постучалась к Лихославу. Чародей открыл и впустил ее. Удивительно, что не спал. Бледный, с синяками под глазами, он походил на мертвеца. Во время пира и то был живее. «Случилось что-то?» — она оглядела Лихослава еще раз. «Твое желание исполнял», — пожал плечами чародей. Сердце застучало с удвоенной силой. «Неужели?» Марья улыбнулась и едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости. «Неужто народ завтра проснется в тишине и покое? В целом княжестве? Да нет, в обоих княжествах!» «Сбылось?» Она с волнением всмотрелась в глаза Лихослава. Там не было ни радости, ни гнева. Покой, ледяной, тихий, навий. По-прежнему не привык. Плавал душой в старой темнице. «Сбывается», — ответил чародей. И немного погодя добавил. «Хочешь поглядеть?» Мария кивнула. Наверняка сплетет заклятие, чтобы подсмотреть сквозь огонь или воду, как это делала Любомила. Или навеет сон. А тот понесет их души за поля, за горы, к врагам, что рвутся в Черногорье. Но Лихослав не стал колдовать. Он воровато ухмыльнулся и потянул Марью за порог, но не вниз по ступенькам, а в бок, где чернел ход для слуг. Отвращение взыграло внутри. Так грязно не было даже в избе Горыни. Она сбежала по лестнице вниз, стараясь не глядеть на углы с паутиной и пылью. За дверью раскинулся внутренний двор с курятником, коровником и конюшней. Под вечер он казался осиротевшим, ни одной девки поблизости. Марья выжидающе посмотрела на Лихослава, а тот взъерошил кудри и принялся раздеваться. «Шутить вздумал?» — рыкнула она. «Я похож на скомороха?» — угрюмо спросил чародей, складывая порты рядом с кафтаном. «Погодь!» Марья отвернулась. На щеках, кажется, проступил легкий румянец. Да, она не деревенская девка и не парилась с мужиками в бане до недавних пор. Нянюшка берегла ее. Бедная Вацлава, сколько слез она, должно быть, пролила по сбежавшей княжне за этот месяц. А Лихослав тем временем с грохотом вдарился о землю. Казалось, терем вместе со двором перевернулись. Марью тоже затрясло. Она не сразу поняла, что чародея больше нет, а на его месте топчется громадный серый волк. «Так», — зверь дернул головой и бросил на нее взгляд. «Давно то было, а? Давно не бегал». Волк минул курятник, в два прыжка добрался до конюшни и вернулся к Марье. Его очи пылали радостью и предвкушением. «Неужели?» «Запрыгивай», — он подставил спину. «И держися за загривок». «О, мокош, матерь, помоги!» — зашептала Марья торопливо, а сама провела по шерсти, удивилась, насколько она длинная, густая. Наверное, славно бежать в такой шубе среди зимы, не возьмут ветра и морозы. Марья осторожно забралась на спину волка и обхватила руками пушистую шею. Страх-то какой! Она и на коне с трудом держалась, а тут зверь, ловкий, быстрый. Оставалось лишь прижаться всем телом и держаться покрепче. Лихослав потоптался на месте, давая Марье привыкнуть, а затем подпрыгнул и побежал. Земля застонала под лапами, по обе стороны завыла. Стребожьи слуги ударили в бока. Сердце провалилось в пятки от ужаса. Боги, только бы не сорваться, не выдрать волку пару клоков шерсти. В один прыжок они достигли главной улицы, распугав празднующих. Народ в страхе пятился подальше. Одни проклинали, другие молились богам и просили пощады. А самые любопытные показывали пальцем и кричали: «Княжна! Княжна на волке!» Марья зло хмыкнула, сжав густую шерсть пальцами. Вот ведь какой люд в Хартыни! Стоило вскочить на перевертыша и запугать, чтобы начали относиться достойно. Ну ничего, она и без волка сильна. Моровецкая кровь потянула ее через лес в Черногорье. С ней родной Марья освободила Лихослава, а теперь несла не черную весть, а светлую, добрую, о конце войны. За городом их ждал большак. Но чародей свернул и побежал по широкому полю, туда, где засело чужое войско. Ноздри его раздулись, серая шерсть распушилась, ее словно стало вдвое больше. Волк ничуть не устал, наоборот, словно плясал на широких крепких лапах. Марья тряслась, ни жива, ни мертва. Сердце кололо от волнения. Ладони вспотели и скользили по шерсти. Но она держалась нечеловеческой силой. Нет уж, сдюжит княжна Моровецкая это путешествие. Нави не побоялась, не испугается и морозного ветра, что пытается скинуть ее с волчьей спины. Вот уже и скала выступала с другого бока, и деревни сожженные появились вдали, темные, словно смолой залили. Гнилостный запах смерти вдарил в нос. Марья скривилась, додеваться некуда, сама напросилась. Волк в несколько прыжков добрался до поселка, пробежал вдоль околицы, выдохнул, рыкнул, видать, тоже не понравился здешний воздух, и двинулся дальше, к перелеску, за которым прятался кусок большака, ведущего к ржевице. Марья замерла, на миг подумав, что Лихослав решил отдать ее на растерзание врагам. Сомнения вспыхнули в голове, но тут же пропали, уступив место потрясению. Впереди, между перелеском и ржевицей, показалось поле, засеянное мертвецами. Моровецкие витязи рядами лежали на земле, а за ними тянулись такие же ряды из вражьих воинов. Отвратное зрелище. Аж кровь застыла в жилах, и, кажется, начала покрываться коркой льда. Волк замедлился и выпустил из пасти волну пара, выдохнув: «Вот и твое желание, княжна».